ангел смерти является за душой, как распахнутый страшный трильяж. В книгах старых словес я читал, что он весь состоял из множества глаз. Не сказал ни Христос, ни философ Шестов, почему он из множества глаз. Если ж он ошибался, отсрочен ваш час, улетал, оставлял новый взгляд. Удивленной душе он дарил пару глаз. Достоевский так стал, говорят, ты идешь по земле, Валентин, Валентин, ангел матери тебя спас и зато наделил тебя зреньем могил из 12 000 пар глаз. Ты идешь меж равнин, новым зрением раним, как мучителен новый взгляд. Грудь не в блеске значков, в зрячих язвах зрачков, как рубашки, шерстят. Ты ночами кричишь, видишь корни причин, утром в ужасе смотришь в трильяж. Но когда тот другой прилетит за душой, ты ему своих глаз не отдашь. Не с крылом Серафим, как виндсерфинг Насим, вырывал и врезал мне язык, меня уводит без слов в Симферопольский ров. Ангел, Валя, переходник.